проникающего даже в материнское лоно. Если бы 10 таких детей уцелело, они сделали бы человека торжественным и высоким существом, — завещал отец сыну. Но рождается самое смутное в уме и нечувствительное в сердце, что переносит резкий воздух природы и борьбу за сырую пищу. Лесной надзиратель читал сегодня произведение Николая Арсакова, изданное в 1868 году. Сочинение называлось «Второстепенные люди». И надзиратель сквозь скуку сухого слова отыскивал то, что ему нужно было. Надзиратель считал, что скучных и бессмысленных книг нет, если читатель бдительно ищет в них смысл жизни. Скучные книги происходят от скучного читателя, ибо в книгах действует ищущая тоска читателя, а не умелость сочинителя. «Откуда вы?» — думал надзиратель про большевиков. «Вы, наверное, когда-то уже были. Ничего не происходит без подобия чему-нибудь, без воровства существовавшего». Двое маленьких детей и располневшая жена спали мирно и безотчетно. Поглядывая на них, надзиратель возбуждал свою мысль, призывая на стражу для этих трех драгоценных существ. Он хотел открыть будущее, чтобы заблаговременно разобраться в нем и не дать погибнуть своим ближайшим родственникам. Арсаков писал, что только второстепенные люди делают медленную пользу. Слишком большой ум совершенно ни к чему. Он как трава на жирных почвах, которая валится до созревания и не поддается покосу. Ускорение жизни высшими людьми утомляет ее, и она теряет то, что имела раньше. Люди, учил Арсаков, очень рано почали действовать, мало поняв. Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе, дабы давать волю созерцательной половине души. Созерцание — это самообучение из чуждых происшествий. Пускай же как можно длительнее учатся люди обстоятельствам природы, чтобы начать свои действия поздно, но безошибочно, прочно и с оружием зрелого опыта в деснице. Надобно памятовать, что все грехи общежития растут от вмешательства в него юных разумом мужей. Достаточно оставить историю на 50 лет в покое, чтобы все без усилий достигли упоительного благополучия. Собаки взвыли голосами тревоги, и надзиратель, взяв винтовку, вышел встречать поздних гостей. Сквозь строй преданных собак и мужающих щенков надзиратель провел лошадей с Двановым и Копенкиным. Через полчаса трое людей стояли вокруг лампы в бревенчатом, надышанном жизнью доме. Надзиратель поставил гостям хлеб и молоко. Он насторожился и заранее приготовился ко всему плохому от ночных людей. Но общее лицо Дванова и его часто останавливающиеся глаза успокаивали надзирателя. Поев, Копенкин взял раскрытую книгу и с усилием прочитал, что писал Арсаков. «Как ты думаешь?» — подал Копенкин книгу Дванову. Дванов прочел. «Капиталистическая теория. Живи и не шевелись». «Я тоже так думаю», — сказал Копенкин, отстраняя порочную книгу прочь. «Да и скажи, куда нам лес девать в социализме?» С огорченной задумчивостью вздохнул Копенкин. «Скажите, товарищ, сколько лес дает дохода на десятину?» — спросил Дванов надзирателя. «Разно бывает», — затруднился надзиратель. «Какой, смотря лес, какого возраста и состояния, здесь много обстоятельств. Ну, а в среднем?» «В среднем рублей 10-15 надо считать». «Только. А рожь, наверное, больше». Надзиратель начал пугаться и старался не ошибиться. «Ну, рожь несколько больше. 20-30 рублей выйдет у мужика чистого дохода на десятину. Я думаю, не меньше.